Эпилог. Прошло 7 лет. Столица изменилась. Ни дворцы, ни башни, ни площади, а запах стал главным символом столицы Объединенного Королевства. Запах ванили, масла, теплого теста и чего-то неуловимо домашнего, что витал над улицами с раннего утра до позднего вечера. Королевские блины больше не стояли на поляне у гарнизона, хотя и там открылась своя блинная. Не оставлять же моих голодных солдат без блинчиков и принцессы. Теперь мои блины занимали целый угол на главной площади, в здании с большими окнами, деревянными ставнями и вывеской, вырезанной по заказу лучшим резчиком столицы. Блины от Доры. Вкусно, как у мамы. Заведение стало модным. Не потому, что было дорого. Наоборот, цены оставались честными, а потому что здесь не притворялись. Здесь не спрашивали, кто ты по крови, не судили по мантии или лохмотьям, здесь подавали блин с медом и смотрели в глаза. Сеть расширилась быстро. Сначала второй филиал в Южном квартале, потом третий возле Академии магии. Нет, а что? Должны же куда-то бегать студенты, чтобы перекусить. А потом — Исмерия. Там, где магия гуще, где туман над рекой, а люди с подозрением смотрят на все, что приходит из королевства. Блины от Доры приняли сначала настороженно, потом с любопытством, а потом с восторгом. «Это не еда», — говорили там. «Это заклинание уюта». А я? Я теперь жила в роскошном поместье, имела даже свой личный капитал, довольно приличный. Конечно, по сравнению с деньгами мужа, капля в море, но все равно я была очень горда тем, что покупаю подарки мужу на свои деньги, а не на его. Мы поженились тихо, без фанфар, без королевского благословения. Только мы вдвоем, жрец и герцогиня с баронессой, которые стояли у ворот, будто были почетной стражей и свидетелями. Через год после становления моего бизнеса у нас родился сын. Мы назвали его Асгарад, в честь древнего слова, что значит «тот, кто несет свет сквозь тьму». Вчера ему было 3 года. Он бегал босиком по саду, смеялся, как колокольчик, и уже знал. Мама жарила блины, папа иногда превращался в огромного черного дракона, а в конюшне жили 2 самые умные лошади в королевстве. Я вела его туда за руку. Герцогиня и баронесса уже не возили фургон. Их время прошло, но они жили в тепле, в чистоте, с сеном самого лучшего качества и с правом гулять по лугу каждый день. «Вот они», — прошептала я сыну, опускаясь на колени рядом с ним. «Познакомься, это тети. Они спасли меня, когда я была совсем одна». Мальчик смотрел на них большими глазами, серыми, как у отца, но с искоркой, которую я узнавала в себе. Я положила в его ладошку кусочек сахара. «Дай им, но осторожно. Они редкостные взяточницы. Без сахара ни шагу». Он потянулся. Герцогиня взяла сахар нежно, почти по-человечески. Сын рассмеялся. Аверил стоял у двери конюшни, скрестив руки на груди. Он не улыбался. Он сиял. Тихо, внутренне, как человек, который наконец-то нашел то, что искал всю жизнь. Мы были счастливы. Не идеально, но по-настоящему. Вальсар женился на Лиле, под давлением отца, под гнетом долга, под шепотом двора. Ребенка представили как своего. Никто не осмелился усомниться в подлинности наследника. Прошли те золотые времена, когда Лила сидела на спине у принцессы, когда она при всем дворе выставляла ее мебелью. Теперь мебелью была она. Правда, как плесень проступила сквозь золото, и Лила навсегда лишилась любви Вальсара. Да и королю она порядком надоела. Теперь она была тенью в королевских покоях. Молчала, кланялась, улыбалась по приказу. Народ называл ее «несчастной принцессой», как будто бы я была счастливой. Вот народ дает. Ну, впрочем, это их право. Они же не знали, что на самом деле творилось за стенами королевского дворца, и видели только то, что им показывали. А Вальсар? Он смотрел на сына и видел в его глазах не себя, а отца. И каждый раз, когда мальчик звал его «папа», он отворачивался, будто боялся, что ребенок увидит в нем то, кем он стал. Тем, кто никогда не унаследует трон. Неудачником, который однажды держал свое счастье в руках, а потом наступил ему на горло посреди зала. А я? Я беру сына за руку и веду домой. На кухне уже ждет тесто. Я знала, что будет, и предвкушала этот момент. Аверил сядет за стол, как всегда, и скажет: «Сегодня блин-сюрприз?» «Всегда», — улыбнулась я, «потому что жизнь — это и есть самый вкусный сюрприз, особенно если прожить ее с любовью».